По пути домой Скарлетт делилась новостями сельской жизни. Погода стояла сухая, жаркая, и хлопок рос не по дням, а по часам. Но Уилл говорит, что цены на него осенью все равно будут низкими. Сьюлин снова ждет ребенка. Скарлетт так это сообщила, чтобы дети не поняли. А Элла проявила неожиданный норов. Взяла и укусила старшую дочку Сьюлин. «Правда», — заметила Скарлетт, — «и поделом маленькой Сьюзи. Она вся пошла в мать». Но Сьюлин вскипела, и между ними произошла сильная ссора, совсем как в старые времена. Уэйд собственноручно убил водяную змею. Ренда и Камила Тарлтон учительствуют в школе. Ну, не смех. Ведь ни один из Тарлтонов никогда не мог написать даже слово «корова». Бетси Тарлтон вышла замуж за какого-то однорукого толстяка из Лавджоя. И они с Хэтти и Джимом Тарлтоном выращивают хороший хлопок в прекрасных холмах. Миссис Тарлтон завела себе племенную кобылу с жеребенком и счастлива так, будто получила $1 000 000. А в бывшем доме Калвертов живут негры. Целый выводок. Причем дом-то теперь их собственный. Они купили его с торгов. Дом совсем разваливается, смотреть больно. Куда девались Кэтлин и ее никудышный муженек, никто не знает. А Алекс собирается жениться на Салли, вдове собственного брата. Подумать только. После того, как они прожили в одном доме столько лет. Все говорят, что они решили обвенчаться для удобства, потому что пошли сплетни. Ведь они жили там одни с тех пор, как старая хозяйка и молодая хозяйка умерли. Известие об их свадьбе чуть не разбило сердце Димити Монро, но так ей и надо. Будь она чуточку порасторопнее, она бы уже давно подцепила себе другого, а не ждала бы, пока Алекс накопит денег, чтобы жениться на ней. Скарлетт весело болтала, выплескивая новости. Но было много такого, что она оставила при себе. Такого, о чем было больно даже думать. Она ездила по округе с Уиллом, стараясь не вспоминать то время, когда эти тысячи акров плодородной земли стояли в зелени кустов хлопчатник. А теперь плантацию за плантацией пожирал лес, и унылый ракитник, чахлые дубки и низкорослые сосны исподволь выросли вокруг молчаливых развалин, завладели бывшими хлопковыми плантациями. Там, где прежде сотни акров была под плугом, сейчас хорошо, если хоть один обрабатывался. Казалось, будто едешь по мертвой земле. В этих краях, если все назад и вернется, так не раньше, чем лет через 50, заметил Уилл. Тара — лучшая ферма в округе, благодаря вам и мне, Скарлетт, но это только ферма. Ферма, которую обрабатывают два мула, а вовсе не плантация. За нами идут Фонтейны, а потом Тарлтоны. Больших денег они не делают, но перебиваются, и у них есть сноровка. А почти все остальные? Остальные фермы? Нет. Скарлетт не хотелось вспоминать, как выглядит тот пустынный край. Сейчас же, оглядываясь назад из шумной процветающей Атланты, она и вовсе загрустила. «А какие здесь новости?» — поинтересовалась она, когда они, наконец, прибыли домой и уселись на парадном крыльце. Всю дорогу она без умолку болтала, боясь, что может наступить гнетущее молчание. Она ни разу не разговаривала с Рэтом наедине с того дня, когда упала с лестницы, и не слишком стремилась оказаться с ним наедине теперь. Она не знала, как он к ней относится. Он был сама доброта во время ее затянувшегося выздоровления. Но это была доброта безликая, доброта чужого человека. Он предупреждал малейшее ее желание, удерживал детей на расстоянии, чтобы они не беспокоили ее, и вел дела в лавке и на лесопилках. Но он ни разу не сказал: «Мне жаль, что так получилось». Что ж, возможно, он ни о чем и не жалел. Возможно, он до сих пор считает, что это неродившееся дитя было не от него. Откуда ей знать, какие мысли сокрыты за этой любезной улыбкой на смуглом лице? Но он впервые за их супружескую жизнь старался держаться обходительно и выказывал желание продолжать совместную жизнь, как если бы ничего неприятного не стояло между ними. Как если бы, — невесело подумала Скарлетт, — как если бы между ними вообще никогда ничего не было. Что ж, если он так хочет, она поведет игру по его правилам.